Глава 11. «Ты тоже его узнала?» — спросил я Иби, стараясь держать голос ровным, хотя внутри уже все клокотало. Поймал себя на мысли, что хотелось еще добавить ему свинца в голову. Не узнаю себя. Злой стал. Хотя нет, не злой. Справедливый. «Конечно, узнала», — отозвалась напарница. «Я уже идентифицирую его личность, проверяю лицо по доступным базам». Я тем временем наклонился над тушкой моего несостоявшегося киллера, быстро проверяя пульс и дыхание. «Живой, зараза!» — констатировал я. «Дышит». Не церемонясь, жестко завернул ему руки за спину и нацепил наручники, действуя на автомате, как учили когда-то, и, как оказывается, тело все это время помнило. А может, подействовали методички, что изучала Иби? В этот момент сбитый застонал, дернулся и открыл глаза, зло зыркнув на меня хоть и мутным, но уже осмысленным взглядом. «Ты кто?» — выпалил он, попробовав пошевелить руками, и тут же понял, что запястья скованы. «Дзержинский в пальто!» — буркнул я. «А я смотрю, ты живучий!» Он не морщился от боли, не кривился, да и вообще выглядел так, будто столкновение с «Волгой» прошло для него почти без последствий, словно машина лишь аккуратно подцепила его на капот. Да и скорость у меня была небольшая. Я мельком осмотрел кузов, ни вмятинки, ни царапинки. И это неудивительно, потому что железо у старой «Волги» было совсем не чета современным пузатерам, которые, кажется, пальцем продавить можно. «Значит, больничка отменяется», — сказал я, подтаскивая его к двери машины. «Прямиком в отдел. И дурочку мне не гони, мы с тобой уже встречались». Я усадил его на переднее пассажирское сиденье, пристегнул, захлопнул дверь и обошел машину, чувствуя, как в голове крутятся все более тревожные мысли. Плюхнулся на водительское место. «Слышь, парень, ты кто такой вообще?» Пробормотал задержанный, глядя на меня с каким-то странным, почти потерянным выражением. «Совпадение не найдено», — сообщила Иби. «Очень странно, Егор. Его лицо не значится ни в каких базах». «Ладно», — сказал я, заводя двигатель. «По пальцам пробьем. Сейчас до отдела доедем». И тут я осекся, потому что слово «отдел» вдруг зазвучало в голове совсем иначе. «Отдел» — это не только все наши, но и Веревкин. Если он действительно был замешан во всей этой цепочке, то ОМВД сейчас было не самым безопасным местом для того, чтобы спокойно и без помех распутывать этот клубок. «Слушай», вдруг заговорил невольный пассажир, повернув ко мне голову. «Я тебя и правда не помню. Отпусти меня. Ты мент, что ли?» «Что ли?» — буркнул я. «Спасибо», — неожиданно сказал он. «Ты меня спас. Но только не в ментовку, ладно? Нельзя мне туда. Они меня и там достанут». «Кто они?» «Не знаю», — ответил он, заметно напрягаясь. «Я не помню, хоть убей, не помню. Но за мной охотятся, это верняк». «Петь не кули ворочить!» — отрезал я. «Темнишь, паря!» «Да я тебе клянусь!» — почти отчаянно проговорил он. «Я ни хрена не помню!» Очнулся в больнице, сказали, мол, головой ударился, память отшибла. «И меня не помнишь?» Он еще раз внимательно всмотрелся в мое лицо, будто пытался вытащить из глубины сознания хоть какую-то зацепку, и, наконец, устало покачал головой. «Да я себя-то не помню!» — тихо сказал он. «Даже имя?» — уточнил я, стараясь поймать в его взгляде хоть тень фальши. «Не!» — покачал он головой. «Только прозвище знаю, но не из памяти. В больничной палате один хмырь пришел меня убивать. Пистолет с глушителем принес. Он называл меня кирпичом». Я молча вытащил из кармана пистолет с накрученным глушителем и показал ему, держа так, чтобы он хорошо видел. «А вот это!» — сказал я. «Не твой ли?» Он посмотрел и сразу покачал головой. «Не мой. Я его у этого типа забрал, который по мою душу приходил». «Интересно, девки пляшут», — пробормотал я, чувствуя, как картина становится все более тревожной. «Егор», — осторожно проговорила Иби. «Его и правда нельзя вести в отдел. Его уже пытались убрать в больнице, где он числился под фиктивными данными, а теперь выследили здесь, возле ломбарда. Если ты не хочешь лишиться свидетеля и собираешься действительно выйти на тех, кто за этим стоит, его нужно спрятать в другом месте». «Да я и сам об этом думаю», — ответил я. Сказал вслух, потому что настолько ушел в размышления, что на секунду забыл, что в моей машине еще кто-то есть. «Ты с кем разговариваешь?» Настороженно спросил кирпич, косясь на меня. Наверное, подумал, что два психа в одной тачке. Это многовато, особенно если один за рулем. «С интуицией своей», — отрезал я и тут же сменил тему. «В ломбарде ты что делал?» «Телефон купил», — ответил он без паузы. «Не паленый, и симку. Там же симками брызжат, на левые паспортные данные оформленные». «Да? А откуда знал? Ты ж дурачок амнезийный». «Не знаю, на рефлексах, наверное». «А деньги где взял?» — продолжил я, не спуская с него глаз. «В костюме были», — пожал он плечами. «Бумажник, карточка». Пока все звучало логично, слишком логично, и это еще больше настораживало. «И что мне с тобой делать?» — медленно произнес я. «Пытать, что ли?» «Да я и правда ни хрена не помню», — устало сказал он. «Слышь ты!» — перебил я. «Тут помню, тут не помню. Не прокатит. Ты вообще-то два дня назад на яхте приходил меня убивать». Он резко вскинул брови и уставился на меня с неподдельным изумлением. «Тебя?» — переспросил он. «За что?» Я усмехнулся, но без всякого веселья. «Вот это как раз я и хотел бы у тебя спросить». «Егор», — проговорила Иби. «Я проанализировала его реакции, тембр голоса, мимику, движение глаз и микропаузы между ответами. И в целом картина складывается довольно однозначная». «Говори», — сказал я, не сводя глаз с дороги. «На 90% я уверена, что он не врет. Он действительно ничего не помнит». «Ну, а на 10%?» — прищурился я. «Врет, значит?» «Я допускаю такую вероятность», — согласилась Иби. «Если у него есть специальная подготовка по обману детектора лжи, а также опыт подавления эмоциональных реакций, то даже я могу ошибаться, тем более что я не полиграф в классическом понимании». «Эх», — вздохнул я, — «свалился ты на мою голову, причем буквально, еще и без памяти». Я на секунду задумался, затем внутренне махнул рукой. «Ладно», — сказал я, выкручивая руль, — «разберемся». «Так куда ты меня везешь?» — осторожно спросил кирпич, глядя на меня сбоку. «Куда-куда?» — буркнул я. «В отдел тебе нельзя, ты ничего не помнишь, польза от тебя сейчас ноль. А вот проблем может быть вагон. Так что вон, в леске тебя грохну да прикопаю». «Ты же мент!» — осторожно проговорил он, явно пытаясь нащупать границу. «Тебе нельзя убивать, ведь так?» «Я неправильный мент», — усмехнулся я. «У меня, знаешь ли, голос в голове». «Убей, — говорит, — убей!» Усмешка вышла особенно веселой, потому что Иби вечно твердила как раз обратное. «Я вижу, что ты нормальный парень», — сказал кирпич после паузы. «Давай договоримся. Ты меня отпускаешь, и я исчезаю. Больше никаких проблем тебе не доставлю». «Конечно, не доставишь», — ответил я с кривой усмешкой. «Особенно, если будешь лежать в леске под слоем земли и молчать». «Ты мне не веришь?» — сузил он глаза. «Работа у меня такая», — процедил я сквозь зубы. «Никому не верить». Разумеется, в лес я не поехал, хотя специально делал вид, что маршрут наш проложен именно туда, чтобы посмотреть на его реакцию и убедиться, что он действительно боится, не прикидывается. В последний момент я свернул и направился прямиком к батиному гаражу. Там был второй подземный уровень, который отец когда-то оборудовал под подобие комнаты отдыха. Поставил старый диванчик, стол, на полке даже пылился кассетный магнитофон. Электрический чайник и еще какие-то мелочи, создававшие ощущение жилой комнатки. И именно туда я и привез своего неожиданного пленника. Аккуратно, без лишнего шума, заведя его внутрь и спустив вниз, после чего захлопнул люк, отделив его от внешнего мира плотной металлической крышкой. Теперь он мог хоть кричать, хоть колотить по стенам, никто его не услышал бы, потому что гараж стоял в стороне, подвал был глубоко под землей, а ключ от гаража теперь находился только у меня, поскольку я предусмотрительно забрал его у Саныча. Потом я вернулся в отдел и написал рапорт о том, что в ломбард никакое золото так и не привезли, а в ходе наблюдения на меня якобы напала бешеная собака, в связи с чем пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух. Патрон списал, все оформил как положено, после чего закрыл смену и поехал домой, уже в свою новую квартиру, которую успел снять буквально накануне. О происшествии я никому не сообщил. Выстрелы случайные прохожие могли принять за звук петард. По-хорошему, конечно, надо бы провести осмотр места происшествия и изъять гильзу. По ней можно ствол идентифицировать. Но я был уверен, что ребятки подъезжали серьезные и подготовленные, и ствол использовали одноразовый и непаленный. Так что действия я произведу, но выхлопа не будет. Припарковал машину во дворе дома, вышел. В подъезде было тихо, как в могиле. Тишь да благодать. И никакие соседи сверху не шумели, не гремели, не устраивали ночных тусовок, хотя риэлтор уверял в обратном. Мол, там вечные вечеринки и покоя не будет, наплел мне Славик. Пока что казалось, что наверху живет какая-нибудь благостная пенсионерка, которая ложится спать ровно в 9 вечера и даже свет выключает по расписанию. Впрочем, это только первый день. Рано делать выводы. Еще посмотрим, что тут за хохлома Фаберже. Утром я позволил себе поспать подольше. Все-таки после ночной засады у меня был отсыпной до обеда, и формально я имел на это полное право. Несмотря на все ночные приключения, на новом месте я неожиданно выспался, без тревожных снов и без ощущения, что это чужая квартира. Сделал зарядку, затем уже ставшую привычной пробежку. Правда, нормальной спортивной площадки поблизости так и не нашел, поэтому пришлось ограничиться отжиманиями в небольшом сквере и подтягиваниями на железной конструкции во дворе, оставшейся еще с советских времен и когда-то предназначенной не для фитнеса, а для выбивания ковров и дорожек. Впрочем, это тоже была своего рода физкультура. Конструкция скрипела, выглядела угрожающе, но на смену функций все-таки не жаловалась. Закончив с упражнениями, я направился в отдел, по дороге прокручивая в голове дальнейшие шаги. «Нужно его дактилоскопировать», — сказал я Иби, имея в виду нашего пленника, — «и пробить по базе. Ты меня научишь?» «Да», — ответила она без колебаний. «Я изучила курс криминалистики. Для этого понадобится дактилоскопическая краска. Обычно она в тюбиках. Отрезок стекла или любая гладкая поверхность, чтобы раскатать краску. Специальный дактилоскопический валик и лист офисной белой бумаги. Ну, можно и серой, но на белой контраст лучше». Я мысленно кивнул, представляя весь этот набор. «Пойду к нашему криминалисту», — сказал я. «Попрошу все это хозяйство». Признаться, я никогда раньше людей не дактилоскопировал, хотя и считался действующим оперативником. Впрочем, с листами сейчас вообще никто не возился. Времена изменились, и сейчас в нашем отделе прямо в дежурной части стоял электронный сканер отпечатков пальцев, связанный напрямую с общей дактилоскопической базой данных. «Цифровая эпоха вам не шутки», как бы говорило все это оборудование. Всех задержанных, которых нужно было проверить, установить личность или возможную причастность к каким-нибудь преступлениям, без лишних разговоров прогоняли через эту шайтан-машину. И через несколько минут система уже выдавала результат. Но в случае с кирпичом так не проскочит, потому что светить его в отделе было опасно. За него явно уже брались всерьез, и любое лишнее движение в системе могло привести не туда и не к тем людям. Поэтому я решил действовать, что называется, по старинке, вручную, пальцами и краской, без цифровых следов. Нашего криминалиста звали Аркаша Катастрофа. Причем Катастрофа было, разумеется, не фамилией, а прозвищем, которое он получил заслуженно и давно. Все, за что он не брался, имело неприятное свойство ломаться, зависать, рассыпаться или выходить из строя в самый неподходящий момент. И при этом выглядело так, будто виноват в этом был кто угодно, только не он. Тем не менее, другого эксперта у нас в отделе не было, и все давно привыкли к тому, что Аркадий, пусть человек своеобразный, не такой, как все, все-таки в профессиональном плане довольно толковый, когда ничего не ломает. Следы на местах происшествия он изымал кропотливо, аккуратно. Я зашел к нему в кабинет и обнаружил, что там пусто. Лишь на столе лежали какие-то бумаги и вещдоки с бирками, разложенные в привычном для Аркаши хаосе. Из кабинета дверь вела в небольшую комнатку, которая когда-то еще в эпоху мокрой фотопечати была полноценной фотолабораторией-темнушкой с предупреждающим знаком над входом. А сейчас служила Аркаше рабочим пространством, где он занимался исследованиями взломанных замков, следов обуви, гипсовых слепков и прочих улик, изъятых в ходе осмотров мест происшествий. Я уже почти зашел во вторую комнату, когда вдруг раздался такой грохот, будто выстрелили в упор. Резкий оглушающий хлопок, от которого я инстинктивно присел, а в ушах зазвенело так, что на секунду пропало ощущение пространства. «Твою дивизию!» — вырвалось у меня. «Это что сейчас было?» Я рванул вперед, отдернул черную шторку и влетел в лабораторию, готовясь к самому худшему, потому что в голове уже пронеслось все подряд, вплоть до того, что Аркаша мог и случайно застрелиться. Уж кто-кто, а катастрофа может. Внутри стоял густой сизый туман, резкий запах порохового дыма бил в нос и глаза, а сам Аркаша-катастрофа фыркал, кашлял и тер лицо обеими руками. «Ты что творишь, Аркадий?» Заорал я, перекрывая звон в собственных ушах. «А-а-а! Лицо мое!» Простонал он и, не отвечая больше ни слова, рванул к раковине в углу, открыл холодную воду и сунул туда голову по самые уши. Я выдохнул. Все были живы, правда, судя по всему, не совсем здоровы. «Ну, блин!» — пробормотал я. «Я уж подумал, что ты тут застрелился к чертям!» Аркаша вынырнул из-под крана с мокрой головой. Вода стекала по щекам, капала на рубашку, он уставился на меня покрасневшими глазами и, как ни в чем не бывало, сказал: «О, Егор, привет! Тут такое дело, я исследовательскую часть проводил, экспертизу, порох проверял, пригоден или непригоден». «И как? Проверил?» — мрачно уточнил я. «Ну...» — он поморщился. «С дозой переборщил, бахнуло так, что чуть глаза мне не выжгло, вот блин, лоб горит! Теперь, наверное, ожог будет». Он ощупывал лицо, уже принявшееся наливаться красным. «Слушай, Аркаша», — сказал я, сдерживая смех, — «а нахрена ты вообще порох поджигал?» Я кивнул на дымящуюся железную миску, закопченную и покореженную, явно видавшую много. «Так положено», — с видом знатока ответил он. «По методике. Берешь образец пороха, прикасаешься к нему раскаленной иглой. Если вспыхивает, значит, все норм. Я же говорю, с навеской просто ошибся». Он махнул рукой, будто это была мелкая неприятность, и добавил: «Ну, все вроде обошлось. Фу, гнутая лупа». «Все, да не все», — протянул я, с трудом сдерживая улыбку. «В смысле?» — насторожился он. «У тебя, Аркаша, бровей больше нет. И ресниц, кстати, тоже. Ты теперь как злодей из сказки про мальчика, сову и паровоз». «Что?» — он замер. «В натуре, что ли?» И тут же выдохнул. «Ох, фига се!» Он рванул к зеркалу, вернее, к обломку зеркала, кое-как прикрепленному к стене, еще в те самые времена мокрой печати, и уставился на свое отражение. «А как же я теперь домой пойду?» простонал он. «Меня жена убьет!» «Правильно сделает!» Без всякой жалости сказал я. «Думать надо! Себя угробишь — это ладно, а когда-нибудь еще кого прихватишь!» Аркаша молча продолжал разглядывать свое отражение, а я поймал себя на мысли, что, как ни странно, именно такие люди и такие моменты делают кабинетную работу в отделе по-настоящему интересной и непредсказуемой. Будет потом, что на пенсии, как говорится, вспомнить. Он достал из шкафчика какую-то мазь, густо намазал ей лицо, после чего морда у него стала белесой, словно его в гипс макнули. И выглядел он теперь совсем уж жутко, как персонаж из дешевого фильма ужасов. «Сходи лучше в травмпункт», — сказал я, глядя на это безобразие. «На всякий случай». «Да ну», — отмахнулся он. «До свадьбы заживет, не первый раз уже». «Верю, верю», — усмехнулся я. Он покосился на меня и, видимо, вспомнив, что я вообще-то не просто так к нему заглянул, спросил: «А ты чего, Егор, хотел-то? Ты ж ко мне сроду не заходил, только на планерках тебя и вижу, ну или в коридоре». «Ну, я сейчас как бы это...» — начал я издалека. «Сменил маленько род деятельности. Я сейчас на земле, на секторе работаю. Мне, в общем, нужен дактилоскопический набор». «Нафига?» — удивился он. «На жуликов откатывать, дактилокарты делать», — невозмутимо ответил я. «Так у нас же сканер, вон стоит», — пожал плечами Аркаша. «Если надо, тащи жулика сюда, я все сделаю». «А если где-нибудь на хате?» — сказал я. «Чтобы не возиться, ну, в оперативных целях, так сказать». «А-а-а!» — протянул он, хмыкнул, покопался в шкафу и вытащил коробочку. «Ну, если их там прям куча! На, держи, дарю! У меня этого добра хоть жопа ешь!» В коробочке лежало стеклышко, черное, как мазут, уже с раскатанной и засохшей краской. погнутый алюминиевый тюбик и маленький чумазый валик с металлической ручкой, размером чуть больше спичечного коробка, видавший явно не одну сотню пальцев. «А ты хоть умеешь пальчики откатывать?» С сомнением посмотрел он на меня. «Учили в академии», — ответил я с уверенной ухмылкой. «Вспомню». «Тогда лучше слушай». Тут же включился он в режим наставника. «Сначала дай ему руки помыть, чтобы папиллярные линии жиром и грязью не забивались. Мыть лучше холодной водой, чтобы поры сузились, потому что они начинают потеть, когда их откатываешь. А это на качестве отпечатков сильно сказывается. Сначала правая рука, потом левая, и не спеши». Я дал ему договорить. «А зачем мешать человеку?» «Спасибо, Аркадий», — сказал я и пожал ему руку. «Береги глаза, раз брови не сберег. Супруге привет, пусть там не наезжает сильно. И вообще, для своих экспериментов купил бы уже какие-нибудь строительные очки от греха подальше, а лучше сразу сварочную маску». «Очень смешно», — скривился он, но в голосе все равно проскользнуло понимание. Я уже было собрался по-тихому смыться из отдела, вернуться в батин гараж, вытащить того хмыря из подвала и, наконец, дактилоскопировать его, чтобы пробить пальчики по базе и хоть немного прояснить, с кем именно я имею дело. Но, как это обычно бывает, в самый неподходящий момент в коридоре нос к носу столкнулся со своим начальником Румянцевым. «Фомин, ты где ходишь?» — воскликнул он сходу таким тоном, будто я не появлялся на работе неделю. «Везде тебя ищу!» «Пожар тушил», — совершенно серьезно ответил я, даже не моргнув. «Какой еще пожар?» — удивленно нахмурился он. «Аркаша, катастрофа!» — пояснил я. «Брови сжег». «Свои?» «Ну да». «А-а-а!» — отмахнулся начальник УГРО. «Это он может, да. Главное, чтобы не кабинет и не здание». Он тут же сменил тему, явно не желая углубляться в подробности Аркашиных злоключений. «Короче, читал твой рапорт по ломбарду», — продолжил он. «Что никто не пришел? И про собаку бешеную». «Так точно», — кивнул я. «Злющая курва, но я в нее не стрелял. Воздух. Все одно животинку жалко». «Ну и хорошо. А сейчас у меня к тебе другое срочное задание», — сказал он уже совсем другим тоном. «Владимир Степанович», — недовольно начал я, — «я тороплюсь. Может, поручите кому-нибудь другому?» Он уставился на меня так, будто я предложил ему заняться этим делом самому. «Фомин, ты охренел?» — прищурился он. «Вообще-то я твой начальник. Куда это ты, интересно, торопишься? Ты на работе! Эй, алло, гараж!» «Алло, на связи», — спокойно ответил я. «Он еще и поясничает», — хмыкнул Румянцев. «Ну, Фомин, не узнаю тебя. Изменился ты, совсем стал...» Он осекся, задумался на секунду, будто подбирая слова. «Как твой...» «Отец?» — тихо подсказал я. «Ну да», — пробормотал он, и на мгновение в его взгляде мелькнуло что-то старое и забытое, словно из другой жизни. Я отметил это про себя, потому что каждый раз, когда заходила речь о моем отце, Румянцев словно спотыкался о собственные мысли, и было в этом что-то такое, что явно не давало ему покоя. Но разбираться с этим сейчас было не время и не место. «Ладно», — сказал я вслух, — «говорите, что за задание». Я машинально посмотрел на часы, и жест получился каким-то неожиданно уверенным, почти демонстративным, словно я действительно делал ему одолжение. Румянцев это заметил и снова фыркнул. «Ну, гляди-ка!» — усмехнулся он. «Капитан Фомин соизволил выслушать!» Он наклонился ко мне чуть ближе и понизил голос. «Короче, слушай сюда. У нас на районе сатанисты. Нужно притащить их всех в обезьянник. Задача ясна?» «Сатанисты? У нас?» — поморщился я, потому что днем все это звучало особенно дико, будто кто-то решил пошутить не в тему. В моем представлении сатанисты должны были непременно обитать на старом кладбище, и обязательно именно в полночь, а сейчас на дворе белый день. «Ну да», — пожал плечами Румянцев, — «ритуалы свои колдуют, соседи жалуются, дымом каким-то непонятным, говорят, воняет, а там, между прочим, газ, дом может на воздух взлететь». «В смысле соседи жалуются?» — уточнил я. «То есть сатанисты, я правильно понимаю, засели в квартире, жгут что-то, дымят, и я должен их выкуривать? Хотя я происшествиями занимаюсь недавно, но знал, что работа эта не наша». «Ой, откуда я знаю подробности?» — отмахнулся Степаныч. «Там участковый блажит. Говорит, ему силовая поддержка нужна от оперов. Выехал на адрес, соседи дым учуяли, а в квартире какие-то сатанисты. Короче, езжай на месте, разберешься. Я в эту ерунду вообще вникать не собираюсь. Фомин, давай, выдвигайся. Тогда я заскочу в оружейку, пистолет получу, — сказал я. Не бери пистолет. Сразу осадил он меня. От греха подальше, а то опять на тебя бешеные собаки нападут. Думаешь, я не знаю, что случилось возле ломбарда? А что случилось возле ломбарда? — насторожился я. А то, — усмехнулся Румянцев, — что уснул ты в машине, все проспал, а золотишко туда сдали. Благо там новенькая работница была, приемщица. Не знала всех местных правил и сразу нам сообщила, как и положено по закону. Она до этого в других ломбардах работала. Там с дисциплиной получше. Он сделал паузу, явно смакуя момент. Взяли мы это ружье, все оформили, и по камерам видеонаблюдения сразу видно, кто сдавал. Петь Коребой и Уксус. Уксус? Протянул я. Так я и думал, что это они квартирные кражи молотят. А ты все проспал. Продолжил он, не давая мне вставить слово. Потом, видимо, понял, что проспал, вылез из машины и пальнул в воздух разок. Мол, собака на тебя напала, якобы ты не спал, а бдил. И так он часто повторял это «проспал» и смотрел на меня внимательно, с прищуром, явно проверял реакцию. «Ну да, вы догадливый, Владимир Степанович», — улыбнулся я, не скрывая иронии. «Все так и было, виноват». «Виноват он», — фыркнул Румянцев. «Скажи спасибо отцу! Из уважения к нему я тебе сейчас выговор не влепил». «А, ну, спасибо», — хмыкнул я. «Все, иди с глаз долой», — отрезал он. «Вези сатанистов, только не оплошай, там уже журналисты подъехали». «Какие еще журналисты?» — удивился я. «Куда подъехали?» «Туда, где дымом воняет», — буркнул он. «Участковый сказал, что блогерша какая-то молоденькая». «А, блогерша», — протянул я. «Так их сейчас больше, чем нормальных людей». «Ничего страшного. Разберемся, Владимир Степанович». «Разберись, разберись», — пробурчал он уже на ходу и поспешил дальше по своим начальственным делам. Я зашел в дежурную часть, взял адрес, где по версии участкового и взволнованных соседей засели сатанисты. На всякий случай все-таки получил пистолет, решив, что предосторожность лишней не бывает, и направился по указанному адресу. И только когда стал подъезжать, меня будто током ударило, потому что адрес оказался до боли знакомым. Просто я еще не успел к нему привыкнуть, и в голове не сразу щелкнуло. «Ешкин кот!» — пробормотал я, сбрасывая скорость. «Это был мой дом. Точнее, дом, в котором я только что снял квартиру. Не моя квартира, правда, а этажом выше. Но от этого легче почему-то не становилось». В голове тут же всплыло лицо Славика, риэлтора, с его простоватой физиономией и предупреждением про шумных соседей и вечеринки до полуночи. «Ах ты, Славик!» — сквозь зубы процедил я. «Ах ты, сучонок!» «Вечеринки, — говорит, — музыка, шум. А по факту, получается, филиал ада на земле. Сатанисты!» Я припарковался у подъезда, заглушил двигатель и на секунду задержался в машине, собирая мысли, потому что ситуация начинала приобретать откровенно интересный оттенок. «Что ж», — подумал я, открывая дверь, — «два в одном. Будет повод познакомиться с соседями». «Привет!» — раздался знакомый девичий голос. Иби в голове недовольно прошипела. «Опять она!»